Тогда она была на казенном довольствии. А как выпустили, так раз в годок примерно стала она меня к себе приглашать на мещанку. И я эти вот безделушки оценивал. То есть в те годы, вот и почаще, очень она после лагеря к нашему брату-мужику была горячая. Ну, да теперь же лет 10 как поостыла. Не то чтобы совсем, но все-таки 90 годков, не шутка. Налей нам рыбочка, налей еще по рюмашечке. А кто продавал для нее эти вещи? Вы? О, нет, нет, батюшка, увольте, увольте. Я нет. Она сама продавала. Я ей только цену называл. Имел свои комиссионные 3%, как положено. Но только моя цена была ответственная. Покупатель ей в эту цену верил. Это она мне много раз говорила. А кто покупатель? Вы его знаете? Мават Алексеевич, Мават Алексеевич. Тут у нас недопонимание. Я думал, вы как раз и взяли этого покупателя. Может быть, даже мне покажете. Я уже сколько лет хочу посмотреть на человека, который, не торгуясь, берет по моей цене все эти вещицы. Графиня от меня его все в секрете держит. А теперь, выходит, вы сами его ищете. Да, ищем, ищем, сознался Светлов. А где она живет, ваша Долгостобурова? Да, ой, накололи вы, старичка, право слово, накололи. Графиня Ольга Петровна Долгостобурова последние 90 лет с вычетом годов заключения живет в своем бывшем собственном доме на Первой Мещанской. По-новому это проспект Мира, 17. Квартиру ей, можно сказать, от всего трехэтажного дома оставили. Только одну комнату на третьем этаже. Извольте коньячку. Не обижайтесь, Эммануил Исакович. Мне ехать пора. Графине? Ну, не смею задерживать. Рыбонька, рыбонька, налей на пасашок. Марату Алексеевичу. Через 20 минут Светлов был на проспекте Мира. А еще через 10 минут выяснилось, что жилица квартиры комнаты номер 47 графиня Ольга Петровна Долгостобурова скончалась неделю назад, и квартиру теперь снимает жековский слесарь-водопроводчик Раков. Светлов принялся в ЖЭК, в кабинет начальницы. А где вещи старухи Долгостобуровой? Кто ее хранил? Где ваш слесарь-водопроводчик? Старуху хранили мы сами, за счет ЖЭКа, сказал дебелая начальница ЖЭК. А где-то у нее есть племянник, железнодорожник или бригадир поезда. Мы звонили ему, а он в рейсе. Вот пришлось самим отвезти ее на кладбище, на Востряковское, на жековские деньги. А вещи где ее? Как мне комнату открыть? Где ваши следы? Да какие там вещи были? Матрас обделанный и тряпье старое. Не знаю. Может, Раков и выкинул уже все. Я его еле упросил эту комнату взять временно. Он теперь иначе как за двухкомнатную работать не хочет. Вчера вселялся. Разыскав следствие, Светлов и начальница вошли в комнату старухи Долгособуровой. Комната была пуста, если не считать полдюжины бутылок водки, приготовленных к новоселью.